Армяне в Первой мировой войне. Накануне Первой мировой войны в русской армии армяне составляли 1,2% рядового состава, 2,2% обер- и штабс-офицеров, 1,5% генералов и всего лишь 0,96% населения Российской империи. Армяне-офицеры в процентном отношении занимали 5-е место после русских, вместе с белорусами и украинцами, поляков, немцев, кавказских народностей. Им было доверено командование корпусами, дивизиями, бригадами, артиллерией корпусов и крепостей, казачьими войсками. Многие из армян-офицеров служили в генеральном штабе, других центральных учреждениях армии, высших военных учебных заведениях. 70 полковников и подполковников были командирами полков, отдельных батальонов, начальниками штабов корпусов, дивизий, бригад, полков, уездными военными начальниками. В годы Первой мировой войны в армию было мобилизовано около 300 тысяч армян. Только через Тифлисскую местную бригаду за 2 года прошло 150 тысяч армян, в том числе 56 тысяч из Тифлисской и Елизаветпольской губерний. На Западном и Кавказском фронтах сражалось 180 тысяч армян, в том числе около 2,5 тысяч офицеров, 10 тысяч в добровольческих отрядах Андроника, Дро, Драстамат-Канаян, Амазаспа-Сарванзяна, Гайка-Бужишкянца, Гая, князя Аргутяна, Кери, Гавафян и других героев национально-освободительной борьбы армянского народа. 60 тысяч из них погибли в боях и получили ранения. В боях отличилось новое поколение армянских потомственных военных фамилий – Абамеликянов, Ахвердянов, Ахшарумянов, Аргутинских Долгоруковых, Курганянов, Сагинянов, Калантарянов, Перумянов, Лазарянов, Далуханянов, Меликянов и других. Основные силы воинов-армян были сосредоточены на Кавказском фронте, где накануне войны армяне-офицеры составляли около 15% всего офицерского состава. В первый же день войны на Кавказском фронте 18 октября 1914 года ереванский отряд совместно с Арикамышским и Кагизманским отрядами с боями пересекли русско-турецкую границу, оттеснили авангард турецких войск, завоевали всю Басенскую и часть Алашкерской долины. Начальником штаба ереванского конного отряда был подполковник Гаврил Курганян, сын генерала-майора Григория Курганяна. Получив звание полковника, он был назначен начальником штаба 39-й пехотной дивизии. 154-й Дербентский пехотный полк этой дивизии 22 декабря в ходе Сарикамышской операции в районе Кизилки-Лисы взял в плен командира 9-го турецкого корпуса, командиров 17-й, 28-й, 29-й дивизий, 106 турецких офицеров. Более трети офицеров Дербентского пехотного полка были армяне. Первые поражения турецких войск на Кавказском фронте и участие армян в войне в составе русских войск были использованы турецким правительством против армян, проживающих в Османской империи. Усилилась разнузданная шовинистическая антиармянская пропаганда, тщательно разработанная младотурками программа уничтожения армян была пущена в ход.